Мы начинаем очередной урок. Зогар 118. Страница Пвава 86. Третья строчка самого текста Зогар. От Айн Тет. Ваитей ма и гохи магу эт шаптотай тишмор. Трин. Точка. От Айн Тет 79. Ваитей ма, если ты скажешь и гохи, если так, Магу эт шаптотай тишмору. Что это означает в этом, этот стих, что шаптотай, Ашем говорит в Торе, мои шабаты, чтобы вы соблюдали. Трин, что это два, ведь два. Два шабата получается. Минимальное, как мы говорили, минимальное множественное число – это два. Точка. Эла шаббат – четыре. Демала и шапта. Вы шапта дейома мамаш. Летлон пируда. Сейчас мы все вам объясним. Эла шаббат демалы шапта, но шаббат малый шапта означает лел шаббат, но шаббат вечера, начало шаббата, вечера шаббата, то есть вечер, когда начинается шаббат, шаббат. Вы шапта дайома мамаш, и шаббат самого дня шаббата, то есть с утра начинается весь день. Лет лон перуда. Нет у них отделения. Они не отделены. То есть у них есть. Нет у них отделения. Отделения. Они не разделяются друг от друга. Гасулам. Правая колонка, строчка 15. Вообще. Удивительные вещи, то, что мы узнаем здесь также и про шаббат, состояние шаббат. Ссылка от Айн Тет. Ви тейма и вегохи. Векулы. Двоеточие. Ваим томар 16. Им кен шашабат и малхут. Магу шакатув эт 17 шаптотай тишмору шаген штайм. Точка. 15. После двоеточия. Ваим томара, если ты скажешь, и спросишь, ну, вообще, скажешь, 16, им кен, если так, как так, шаббат и малхут, если так, что шаббат это малхут, магу шакату, во что это значит, что написано, эт 17 шаптотай тишмору, что в Торе стоит, что мои шабаты, чтобы вы соблюдали шеген штайм, что их два. Точка. Умешив. Эла 18 шабат шеллел шабат шеи малхут. Вы шабат шель 19 йом мамаш, шаус иранпин, амир башабат, шеги, левая колонка, первая строчка, малхут, точка. Возвращаемся на правую колонку, строчка 17. Умы Шиви, он отвечает. Эла, сам Зогар, Эла 18, шаббат шеллел шаббат, но шаббат вечера шаббата, то есть вечера наступления шаббата, Шеи Малхут, что это Малхут, дополняет он Асулам. Вы шаббат шель 19, йом мамаш, и шаббат действительно самого дня шаббата. То есть с утра и целый день шагу за Иранпин. Что это за Иранпин? Амир башаббат, который светит в шаббат. Шаги Малхут, что она Малхут. Левая колонка, первая строчка. Эйн лахэ пируд ки... Мы уходим по ним и по ним. Вэгэм, вторая строчка, некраим штей шабатут. О! Он говорит, эйн лагэм пирут, у них нет отделения друг от друга. Ки мы уходим по ним и по ним, ибо они соединены, соединены лицо к лицу, по ним и по ним. Вэгэм, и они, 20, они, вторая строчка, Никраим называется Штей Шабатут, два шабата. То есть мы что-то видели. Мы видели, сначала он говорил нам, что четвертый день творения, так, и седьмой день творения. Это два, это, как бы он говорил нам, что это то, о чем говорит Тора, что мои шабаты, чтобы вы соблюдали. То есть это в одном отношении. Как четвертый день это Малхут, которая четвертая стоит как бы четвертой ножкой является трона Хагат, и она четвертая Хазе, место Хазе. И седьмой день творения, то есть там это сам шаббат. Это как два шаббата. И все это, он говорит, и все... Каждый день он проявляется, его сила, его свойства проявляются в седьмой день. В четвертый день все, весь Хагат проявляется каждый, с каждой сферы. Хагат, Хесед, Гвура, Тиферет проявляет свою силу, свойства в четвертый день. А в седьмой день все сферы, каждая сфера проявляет свое свойство и силу в седьмой день творения. А здесь он разговаривает нам, что вот это два, это Малхут и то, что он говорит, два шаббата, это вечер шаббата и день шаббата, и что они неразрывно связаны между собой. Третья строчка, левая колонка, Перуш. Шааль, ки лефи, гавы амина, ше бет, четвертая гам, шав, извини, мне произошло, шав, Шабет Малхиот, это просто нехорошо закашено. Шабет Малхи, Амалхиот, четвертая строчка, Ревии, Ушвии, Шлеймот, Коль Ахат, Бифней, пять Ацма. Муван, Гейты вакатува, эт шабтотай, Шехем шесть трин. Ревии ушвии. Точка. Сейчас хорошо нам поясняет. Пируш, пояснение. Шааль, он спрашивает, Зогар. Килефии гада гавамина. Гавамина это такой, такой термин из, из Талмуда, который говорит, что предположение, что в соответствии с таким предположением, Шебета Малхиот, что два Малхута, четвертая строчка, четвертый и шестой, то есть четвертый день и шестой, и четвертый день и седьмой, извиняюсь, четвертый и седьмой день творения, Шлеймот, Коль, Ахат, каждая она совершенная, Бифнаяцма, сама по себе. Муван, гейтив, хорошо понять, тогда этим, тогда можно хорошо понять стих Эт Шаптотай, мои шабаты, что их два, четвертый и седьмой день творения. Рвии, ушвии, четвертый и седьмой, шесть. Аваль, ахар, шетомар, семь. Ше, барвии, Лони шлам эла арак, ахар шенихлаль восемь башвии. Им кен гэм рак шабат. Ахат, смотри, почти он говорит нам. Аваля ахар, но после того, как шетома, а если ты, но после того, но так как ты, если, но если ты скажешь, шебарвии лони шлам, что в четвертый день не было совершенства Малхута, а было оно только лишь после того стало совершенным Малхут, когда она четвертый, когда включилась седьмой день. То есть, как вы учили, да, что в четвертый только три первые, только три Хагат, Хесед Гурати Ферет, что они проявили свое совершенство, то есть свои свойства, то есть было какое-то раскрытие их в четвертый день, но не полное, ибо полное раскрытие, настоящее Малхут на седьмой, в седьмой день, там было раскрытие полное всех сфер, всех предыдущих дней творения. Им кен, если так, эм рак шаббат аха, тогда они все только один шаббат, то есть последний, седьмой день творения, это и есть шаббат. Если четвертый, она не в полном совершенстве, четвертый день творения. Восемь. Точка. Велама омер, девять акатува, эт шаптутай, трин. И почему же говорит нам стих эт шаптутай, мои шабаты, что это означает два? Правильно? Потому что, если, имею в виду, такое правило есть, что если в Торе не говорится о числе, не указывается три или больше, или десять, или восемь, какой бы ни было, а говорится просто, дается форма множественного числа, то это означает, что это два. Минимальное множественное число два. Девять. Девятая строчка после точки. Умешив. Шакавана десять. И. Альпхинат заиран пин. Венуква. Гамырим, Бигдушат, 11, Гашабат, Кьем Ашабат, Гу Азахар, Умалей Шабат, 31, Уи Ануква. Точка. Девятая строчка. У Мишиви он отвечает сам Зохар. Шакавана и что это смысл этого, что это указывает на одиннадцатое. Альпхинат Зейранпин Венуква, на аспект Зейранпина и Нуквы. Это два. Эти два, это Зейранпин и Нуква. Гамейрин, Бигдушата, Шаббат, которые светят в святости Шаббата. Одиннадцатая строчка здесь. Может быть, здесь немножко было перебор. Немножко неправильно произведено, все этими строчками, но не важно. Сейчас одиннадцатое. Киёма шаббат гуа захар, ибо день шаббата это мужская, мужской элемент. Умаалея шабта, а вечер наступит, когда наступает шаббат, наступление шаббата, двенадцатая строчка. И анука это женская. Нуква. Точка 12 после точки. Вагем бет шабатот. Анихларим. 13 бешабтотай. Льгота мамаш хад было перуда. 14. Валькен никраим. Гам. Никра гам азейранпин башем шабат. Вагавен. 12 после точки. Вагем бет шабатот, и они два шабата. Анихлалим башабтотай, которые включаются в слово Торы шабтотай, мои шабаты. 13. Лиотам мамаш хад, так как они действительно один. И один представляет собой единое. Бло перуда без отделения. 14 валькен, и поэтому никра гама заиранпин, называется также и заиранпин именем Шаббат. Ибо Шаббат это Малхут, конечно. Но так как она Малхут в этот в день Шаббата, в сам день Шаббата, это день это заиранпин, то в этот день Шаббата они соединенные вместе, как одно. То поэтому Изаиранпин называется именем Шаббат. Вы Авен и пойми. Вот смотрите, сколько мы учим всякие как бы перипетии в Зогар. Сколько от за отом. И одно нанизывается на другое. И все это нужно для того, чтобы эту гигантскую гигантский внутренний мир, потенциально гигантский внутренний мир человека, который, что он представляет собой мир сам по себе, маленький мир сам по себе, то есть полное такое же, совершенно такое же строение имеет, как и все мироздание в целом, чтобы его так его осветить и так его преобразовать светом Зогара, это есть Зогар, чтобы внутренний мир человека был полностью уподоблен все его закоулки, все его как бы улицы, все его города, все его внутренность, чтобы она была вся соединенная между собой, и чтобы все работало в том же режиме, как и вся Вселенная в целом. И вот только тогда именно вот человек становится человеком, таким, как его увидел и видит Создатель. И только тогда в этом в приближении, как он сказал, приближается к этому, чтобы видеть весь мир в себе, может получить и получает совершенство, полное наслаждение, счастье и так далее, и так далее. И поэтому мы изучаем от за отом, страницу за страницей, которая постепенно осветляет нас, преобразует наши килим и ведет нас к нашему собственному осветлению и совпадению по свойствам со структурой мироздания в целом. Это на случай, если ты себя спросишь, хорошо, дальше зачем опять это, мы уже как будто бы уже учили три линии и так далее. Другие всякие аспекты, которые освещает Зоар. Нам непонятно было, зачем, почему именно вот это, почему в этой последовательности. А Зоар внутренне знает полностью знает душу, полностью знает систему мироздания, как она, структуру мироздания, а потому и душу. И когда мы учим общее, то мы из общего постигаем частное. Мы поднимаемся на... И Вегавен стоит. И пойми это. Мы поднимаемся на... Текст Зогара, пятая строчка от П. Амар Гагу Тая Даве Таин Патраю. Умагу Умигдаши Тира У. Точка. Пятое. Вот эти два. Тоже следи за тем. Из одного ота в другой следи за что, тем, что происходит. То есть, это два путешественника. Два путешественника, которые идут по пути Творца. Ступени. А и с ними погонщик ослов. И вот теперь он задает вопрос, потому что они два этих, они оба говорили о Торе. И он слышал об этом. И вот теперь он задает вопрос, как бы. Вливается в их разговор. Пятая строчка. От П. Восьмидесятый. Амар Гагу Тая. Сказал тот погонщик Дагавы Таин Батраева, который погонял ослов за ними. Умагу Мигдаши Тирау. Еще стоит, в Торе также стоит, тоже стоят слова Творца, который говорит Умигдаши Тирау и страшись моей святости. Что это означает? Следующая страница. П. Заим, 87-я, первая строчка самого Зоара. Амарлы, да, кедуша де шаббат. Амарлы, он сказал ему, то есть один из путешественников, то есть кто был последний, говорил Раби Лазар. Он сказал ему, да, кедуша, дешаббат, это, какой же это святость, которую надо страшиться? Он говорит, это святость шаббата. Точка. Первое. Амарлей умагу кедуша дешаббат. А он сказал ему, опять этот погонщик сказал, сказал он ему, видишь, говорит, сказал ему, кто кому и сказал, это мы должны следить сами. Умагу кедуша де шаббат, а что такое святость шаббата? Точка. Амарле. Да, кедуша, вторая строчка, де итмашха миле эйла. Точка. Это он сказал ему, этому погонщику, да, кедуша — это святость, вторая строчка, дейт машха мила эйла, которая притягивается сверху. Точка. Амарлей и гохи авидат лешаббат де лав игу кодыш. Эла при кдуша дешарья алавы миле эйла. Я перевожу просто слова самого Зохара. Вторая строчка после точки. Амарле, он сказал ему, то есть погонщик, посмотри внимательно, кто говорит с кем, погонщик ослов. И гохи, если так, а видат лешаббат делав его кодыш, что он тогда, значит, получается, что он, если так, то он сделал шаббат, что он не святой, что это не святость. Эла три кедуша дешарья алава мила эйла. То есть получается, что если так, то он сделал шаббат, который не сам шаббат, шаббатку святой, а что эла кедуша дешарья, но что святость дешарья алава мила эйла. Но что святость, она, которая, что она покоится на нем, на шаббате, сверху. Понятно? Потому что он сказал, что святость — это то, что притягивается сверху. Тогда получается, что святость, то есть как бы, это святость, что она покоится над ним, над шаббатом, сверху. А не сам шаббат, что святой, из того, что он говорит. Три. После точки. Амар раби Аба. Вегохигу, вегохигу. Векарат ле шаббат. Четыре. Гонек. Ликдошашем. Мехубат. Амар раби Аба, и тогда раби Аба говорит, сказал ему. Вагохигу, это так, он сказал ему. И он цитирует стих из Исаия. Исаия 58. Векарат але шаббат онег, и чтобы ты называл шаббат наслаждением. Четыре. Лекадоша Шем Мехубат, чтобы освящать Ашем Мехубат, чтобы освящать Ашем почитаемого словословием. Точка. Четыре после точки. Первой точки. Аткар шаббат лехуды вы кадош Ашем Лехуд. Лучше сказать Кидуш. Окей. Лекадош Ашем, можно сказать так. Теперь он говорит что? Адкар Шаббат, он говорит насчет этого стиха, что Адкар Шаббат Лехуд упоминается Шаббат отдельно. Вы Кадош Ашем Лехуд и святость Творца, святость Ашем отдельно. То есть из этого стиха он говорит Амарле 5 и Гохи Ман Кадош Ашем, а он сказал ему вот этот погонщик ослов. Амар, он сказал ему, сказал раби Аба. Кому он сказал? Раби Аба. И Гохи, если так, Ман Кадош Ашем, что такое святость Ашем? Точка. Амарлы Кедуша Денахта Милаэйла Вешария Але. Он сказал ему, святость Кедуша Денахта, которая спускается Милаэйла сверху Вешария Але и покоится на нем. На Шабате. Пятая строчка после последней точки. Амарлы 6. И Кдуша Итмашха Миле Эйла. Икре Мехубад. Итхазе Тешабад Лавигу Мехубад. Сем Вихтухтиев Вихабату. Амарлы, он сказал ему, опять же этот погонщик лошадей. И Кдуша, если святость, шестая строчка, Дейт Машха Мила Эйла, которая притягивается сверху, и Крым Мехубад зовется почитаемый, славословный. И Тхазе, то выходит так, что Шаббат лав Игу Мехубад, что сам Шаббат он не почитаемый, то есть не славослов, не достоин, как бы не почитаем сам Шаббат всем ухтив Вехабату, а написано и почитай его, то есть точка. Семь после точки. Амараби Лазар, Лараби Аба. Смотри, после всей этой беседы, после всего этого включения погонщика слов в их беседу, теперь что-то он получается, теперь вмешивается Раби Лазар, и он говорит, Амараби Лазар, Лараби Аба. Сказал Раби Элазар к Раби Аба. Двоеточие. Анах лагай гавра. Ды мила де хохмата восим идбе. Де ант лоя данаба. Он сказал так. Анхлай Гавра, оставь этого господина. Де мила де хохмата идбе, ибо слово хохмы есть в нем. То есть он мудрый. Восемь. Де анан ло яданаба, что мы этого не знали в нем. Точка. То есть эти слова мудрости, которых мы даже мы не знали, ва амруле эйма ант. И они сказали ему, говори ты. Мы возвращаемся на предыдущую страницу, П. Вав, 86. Гасулам, левая колонка, строчка 15. И настрой себя на то, что это у нас работа, которой мы занимаемся. Духовная работа. Что усилия надо прилагать к тому, чтобы пробиться вглубь себя. Дать свету пробиться в тебя. То есть следить как бы за логикой событий и в то же время оставить всякую логику. Оно само все придет в себе. Главное, чтобы только знать, что намерение, чтобы тот свет, который из этого притягивается, что он, чтобы он тебя, как мы уже говорили, выстроил. То есть восприимчивым быть к этому. Строчка 15. Ссылка буквы П. Амарау тая выхуле. Двоеточие. Амар ото 16 молих ахаморим. Шагая мехамер ахарейхем. Умагу 17 умигдаши тирау. Амарло зоги кдушата шаббат. Точка. 15 строчка. Ссылка буквы П-80. После двоеточия. Амарото молиха хаморим. Сказал тот, 16, погонщик ослов. Шаям и хамера харейгим, который погонял ослов за ними. То есть они сидели на ослах, а он погонял их. Умагу, а что это такое, что это значит, что написано в Торе, 17 умигдаши тирау, и моей страшись, страшитесь моей святыни. Амарлу, он сказал ему, Соги кдушата шаббат. Это святость шаббата. Точка. 18. Амарлу. Умаги кдушата шаббат. А что такое святость шаббат? Точка. 18 после точки. Амарлу. Зоги 38. Кдуша анимшехет миле мала. Ми аба вима. Амарло 18. Он сказал ему, зогия кдуша, это святость, а нимшехет милемала, которая притягивается сверху, ми аба вима, от аба вима. И всегда, чтобы ты знал, когда разговор идет о кдуша, святость, что это идет от аба вима. Вообще, слово кдуша, святость, это от аба вима. Амарло. Им, следующая страница, П. Зайн, 87-я, Асулам, правая колонка, первая строчка, Им, Кен, Асият, это Шаббат, Асият, лучше сказать, ну тогда Асият, это Шаббат, Шеги Ацма, Эйна кодыш. Возвращаемся к предыдущей, на предыдущую страницу. Левая колонка, последняя строчка после точки. Амарва, он сказал ему, если так, то есть этот погонщик говорит, следующая страница, правая колонка, первая строчка, то асият это шаббат, то делание шаббата, то то, что он сделал шаббат, шоги отсма, что это шаббат сам, это не кодыш, это не святость. Ибо святость приходит свыше. Значит, сам шаббат это не святость. Вторая строчка. Элак душа, шура, алеха, милемала. Но что святость покоится на нем, на шаббате, сверху. Миабавуима, от абавуима. Понятно, да, что не сам шаббат получается, что он святой, а святость на нем просто покоится. Третье, амараби аба, векаху, шекатува, векарата ли шаббат четыре онега, ликдошашем, мехубад. Арей шинискар шаббат левады. 5. Вы кадош, кадош ашем леват. О. Амараби аба сказал. Третья строчка. Вы каху, это так, что написано, шекатув. Стих. Вы каратал и шаббат онек. И чтобы ты называл шаббат наслаждением. То есть здесь отдельно указывается. Шаббат и святость. То есть чтобы ты называл шаббат, чтобы ты называл наслаждением. Ликдош, Ашем и Хупат, чтобы освящать Ашем и Хупат словословным или хвалебным. Хвалебным. Арей, так вот, Шанискар Шаббат Леват, что мы видим, что он говорит, что упоминается шаббат отдельно в этом стихе. 5. Вы кадуш, кадуш ашем леват. И святость ашем отдельно. Пятая строчка после точки. Амарло, он опять его, видишь, он опять его задает и вопросы. Задает вопросы, значит, означает, смотри внимательно, что он делает ему с ним. Погонщик лошадей, он задает вопросы. Задает вопросы, он как бы дает хиссарон. Этому недостачу, как бы он дает хиссарон, показывает, что у него как бы есть хиссарон, но этим самым он дает этот хиссарон этим путешественникам, и тогда они работают над этим, чтобы дать ответ. Ответ дать означает, что он ман посылает вверх, чтобы получить ответ. Понятно? Ответ не приходит в духовном просто так, от того, что я что-то запомнил. Ответ приходит в духовном всегда как в результате того, что вот этот вопрос, который мне задается, кто-то или ученик, или кто бы, или я сам себе задаю вопрос через изучение чего-то, я его посылаю вверх, поднимая его вверх, и оттуда приходит мне ответ. То есть оттуда имеется в виду, мы как ман, и мне приходит мат. Приходит свет, и этот свет, этот свет, это как бы трансформация. Смотри-ка, получается, что словесное, имею в виду, словесный вопрос. То есть вопрос, это как, очень важно, что я хочу высказать. То есть вопрос, который построен из слов, это хиссарон. Почему этот вопрос, он в словах, я его читаю, или как мы сейчас, например, читаем, или как они его читают, они ему задают этот вопрос, это кто-то или другой вопрос, этот погонщик. И он берет этот вопрос, он его загоняет в себя, он слушает его, слышит, и становится это его хисарон, этого человека. Что он делает тогда? То есть у него получается трансформация словесного, или то, что он слышал, словесно или устно произнесенной информации, у него преобразуется в ощущение. Правильно? У человека. А это уже ман, это уже энергия, внутренняя энергия человека. Он его посылает, теперь он берет, что он берет? Он этот трансформированный вопрос, который уже трансформировался, преобразовался в энергию, энергию недостачи, именно в соответствии с этим вопросом, он ее посылает, он ее поднимает вверх. И на нее приходит ответ, то есть, который дает наполнение, наполнение этой недостачи. Очень-очень важно, что я сейчас пробую рассказать, это никто никогда не говорил об этом. Так вот, приходит теперь наполнение на эту недостачу. Наполнение вот этой, это тоже называется мат. Приходит наполнение, опять же, в этой же форме, форме энергии, форме света, форме удовлетворения на этот ответ. Это и есть ответ. И когда это он приходит через все слои, через все уровни и ступени мироздания, то есть от Эйн-Софа всегда приходит, то пока, когда оно это доходит уже до того, кто поднял ман, оно, это вот это, этот свет, этот мат, он уже опять преобразуется у него, в его системе, у этого человека, преобразуется уже в ответ, словесный ответ. Понятно, как это все это происходит? Но всегда это, всегда эти слова, вот этот механизм, который я тебе сейчас рассказал, но всегда слова должны сначала преобразовываться в носитель, энергетический носитель духовной информации. То есть недостача, то есть, ну, это световая, как бы, световой носитель этого вопроса. И в этой же форме световой приходит, в световом носителе приходит и ответ, который затем, опять же, по той же системе, когда доходит уже до человека, доходит до его этого уровня, то он преобразуется в слова. И сам человек уже выделяет из этого слова. Амарну, он сказал ему, погонщик ослов. Им кен, если так. Мигу кадош Ашем, кто такой святость Творца, святость Ашем? Шестая строчка. Амарло. У гакдуша гайоредет милемала. Сем мябовыема. Вишура алеа. Аля шаббат, точка. Шесть. Амарло, он сказал ему. Гуак душа гайоредет милемала. Это святость, которая спускается сверху. Сем он добавляет нам от абовыемы. Вишура алеа и покоится на нем. На ком? На шаббате. Точка. Амарло. Им восемь агнуша, аним шехат милемала, никрет мехубат. Девять нир э. Шашабат ацма и на мехубедет. Выхату в десять выхабату. Амарло он опять дальше его, видишь, он и глубже дает ему вопросы, глубже и глубже. Смотри внимательно. А чем глубже вопрос, тем больше сила ман может человек поднять, тем больше, высший и сильнее свет может быть притянут. Амарло, и он сказал ему, опять этот погонщик лошадей, ослов, и Макдуша, аним шехет миломала, если святость, притягиваемая сверху, некрет мехубат, называется почитаемой. Девять, нире, то получается, получается таким образом, что шаббат, сам шаббат, а инам мехубедет, непочитаемый. Выхотовых, ибо то и написано, чтоб ты его почитал. Десять. Арейша, шаббат, ацмаги, мехубедет. Что ведь из этого стиха, что написано в Хабато, чтобы ты его почитал, означает, что шаббат, сам шаббат, он почитаем. То есть, и противоречие есть. Амар, 11. Раби Лазар, Раби Аба. Азово то, а Адам. Ки, 12. Еш по двар хохма. Ше ану эйн йод имута. Смотри, что он сказал. Смотри внимательно, что это было два величайших каббалиста. Два, которые занимали второе и третье место, можно сказать, в знании секретов Торы, секретной Торы, после Раби Шимона. И что теперь он говорит? Амар Раби Лазар, сказал Раби Лазар, Раби Аби, 11. Азову то Адам, оставь этого человека. То есть оставь к нему все эти... Оставь его сейчас. Оставь, то есть не задавай ему сейчас эти вопросы, не оставь его в покое. Ки еш бо двар хохма, ибо есть в нем слово мудрости, 12. И сейчас мы дальше шеану эйюдимота, что мы ее не знаем, того, что он у него есть. 13. Амруло Амората, сказали они ему, говори ты. Смотри, какая потрясающая вещь, какая есть в истинной Торе, в Кабале. Что если, смотри внимательно, это вот, это в этом плане всегда можно видеть, кто настоящий учитель, а кто нет. Если, помимо прочего, что если видят, что кто-то может что-то сказать, мудрость, которую другой не знает, он ощущает, что он знает, что он ощущает, что он это не знает. Что он делает он тогда? Он садится и говорит, ты говори. Никаких авторитетов нет. Оставляет весь свой авторитет, все свое знание. Кто может быть такое? Какой-то погонщик, как бы ослов. Кто мог ожидать от него что-то такое? И вдруг он стал говорить слова мудрости, и они говорят, пусть он говорит. 14. Пируш. Пояснение. Шаалю то умагу умигдаши тирау. 15. Киванше ата омер. 600 ашабат губхинат 16 зон. Имкен лама кореота макату в башем 17 умигдаши кирак або има белвадам некракодыш. Смотри внимательно. 14 после точки. Шалют, он спросил его. Погонщик. Омагу, а что такое, что означает умигдаши тирау, моей святости, чтобы вы страшились? 15. Киланша, та умер, так как ты говоришь. Ше, другими словами, что он спросил? Что так как ты говоришь, шесота шабату, что суть шабата состоит в том, что суть шабата это аспект зон. Правильно, как последнее, что мы учили. вечер шаббата это нуква, а день шаббата это зеранпин. Если так и говоришь, что это аспект, это зон, шаббат это зон, 16. Им кен, если так, лама кореотама кату, башем пир микдаши, почему же называет их Святое Писание, то есть стих называет их имени Мигдаши, правильно? Мигдаши моей святости, чтобы ты боялся. Чтобы вы боялись. Если это зон, почему же тогда он называет зон, так, называет моя святость? Ибо святость, мы знаем же, откуда это. Кирак Абаваим это вода мне кракадош. Ибо только Абаваима называются кадош. Правильно? То есть это, что он ему сказал. Восемнадцать. Везе шумер. Аткар иткар шаббат лихуд ве кадош ашем. 19 лихуд. И это то, что он говорит. Но упоминает шаббат отдельно и святость ашем отдельно. То есть в этом стихе, то есть он часть этого стиха дал, что он упоминает отдельно шаббат и отдельно святость Творца. То есть нет, не как бы две вещи. 19. После точки. Охиехло микан. Киа шаббат от смаги. 20. Пхинат зон де лав игу кодеш ми от сма. Эла 21. Мишум шиним шехет. Ла к душа миле эйла. Вот он всему, так он отвечает ему. Что это две разные вещи. Что он сказал ему? Шаббат отдельно и святость отдельно. То есть, что он этим самым, он ему это, из этого стиха, он ему доказывает. Он ему, охиехло, он доказал ему из этого, отсюда, из стиха, что шаббат, сам шаббат, это аспект зон, то есть, он отдельно не относится к святости, что он зон, то есть, на нем покоится шаббат, покоится святость, но сам он зон, ибо зон это не кодыш, не святость, а святость это абовыйма. Что шаббата, сам шаббат, это аспект зон. Нам всегда надо знать, где это находится, все, что мы изучаем на древе жизни. Да и лавиу кодыш мяцма, что это, что зон, это не святость сама по себе. Эла 21 мишумшиним шехет ла. Но так, как это притягивается, святость притягивается к ней, притягивается к душа, святость сверху. Но что святость только притягивается к зону, к шаббату сверху. Понятно, да? Шаббат это зон, а сверху абава има над зон, бина, она оттуда притягивается святость в шаббат. Но сам шаббат, то есть сам зон, это не святость. Точка. Дайну 22 ми абава има лайна некра кодыш, то есть от Абавыимы, высших Абавыимы, которые называются Кодыш, имею в виду Абавыима, высшие Абавыимы, то есть не Ешсуд, а высшие Абавыимы. 22. После точки. Упхинат Амшахами Абавыима, 23. Некра Кадош, Кадош Ашем, Шалав Неймар Влегдош Ашем Мехубат. Упхинат 22 Амшахами Абавыима. А вот аспект притягивания от Абавыимы 23 называется Кадош Ашем. Святость Ашем. Шалав Неймар, что об этом написано, Великдош Ашем и Хубат, и чтобы осветить с Ашем Творца Мехубат. Говорили словословными, как он называется, Мехубатка, почитаемого. Очень важно, что мы сейчас видим, что вот тот язык Зогара, на котором Зогар передает те ступени, которые есть на древе жизни, которые мы поясняем, который Гасулам поясняет каббалистическим языком. Вот это соотношение всегда надо видеть. И рассматривать эти вещи параллельно, а не просто перевод и пояснение на язык каббалы, что в Асулами.